7. Было воскресенье, и с утра в доме появилась Додо, хорошо выспавшаяся, чистенькая, какая-то просветленная. Часто подходила к брату и любовно разглаживала ему волосы на висках. Совсем неожиданно прозвучал ее вопрос. «Как ты думаешь, Сергей, кого назначат вместо Плеве?» «Говорят, Штюрмера». Того, что разогнал Тверское земство. Но пока что там выжидают. Выжидают чего? Догадайся, чем закончится дело под Ляояном. Ежели Куропаткин снова отпустит, то Штюрмеру министром не бывать. Он одного поля ягода с покойным Вячеславом Константиновичем. А тут, если последует поражение, необходим человек иных взглядов. Иных методов. Помягче. Без ежовых рукавиц, а в лайковых перчатках. Сестра раскурила папиросу и сощурилась, то ли от дыма, то ли просто так, от женской хитрости. «Скажи, Сергей, только честно скажи». «Ну?» «А что предпочитаешь ты, рукавицы или перчатки?» «Видишь ли, моя дорогая, я предпочитаю просто чистые руки». «Чистые», — подчеркнул он, вставая. Вот уж не думал Мшецкий, что первую политическую речь он услышит в Уренском соборе от самого архиепископа Мелхиседека. С первых же слов владыки Сергей Яковлевич понял, что жандарм, несомненно, устроил встречу Штромбергу с бесноватым старцем, который давно уже обратил свой амвон в трибуну для обсуждения различных сплетен. Некоторые выражения проповеди были явно заимствованы из речей зубатовского социалиста. Только говорил владыка проще. Про амебу уже ни слова, ее заменила лягушка, которой, по утверждению Мелхиседека, «оторви одну лапу, другая вырастет». «Да коли же терпеть-то станем!» — выкрикнул владыка звеняще и коршуном налетел на владельцев бастующих предприятий. «Вон нечестивцы!» — закончил он свой разгром. «По примеру ветхозаветному, изгоним из нашего храма ликующих от покупающего и продающего. Изыдите!» Толпа расступилась. И все эти затюканные со всех сторон, сбитые с толку господа Будищевы, Троицыны и Веденяпины были изгнаны из церкви к великому удовольствию православных. Сергей Яковлевич посмотрел эту комедию до конца и понял, что дальше идти некуда. Круг замкнулся. Социалист Штромберг, жандарм Сущий Фракуса, архиепископ Мелхиседек. На паперти собора Мшецкий встретился с Отрыганевым, отделяющим нищих. Предводитель сильно сдал за последнее время. Выглядел невесело. «Не нужна ли вам моя помощь, князь?» — предложил он. «Благодарю. Не нуждаетесь ли вы в моей?» Отрыганев посмотрел на вице-губернатора как-то бестолково. Взгляд его в этот момент напоминал взгляд Огурцова под вечер. «Заходите в цирк», — неожиданно предложил он. «Сесета неплохо идет. Акробатки родили на днях. И вид вполне презентабельный. Фигуры и все такое. И всюду эта пошлость. От нее никуда не укрыться. Стоит человек, предводитель дворянства, и несет чепуху. Фигуры и все такое. Да что вы, спятили, господа? Земля ведь дрожит под ногами». «Разве можно забыть Свищево поле? Или вы, пардон, там и не были?» «Ну так я помню. До сих пор бродят по свалкам дети с губами, измазанными землей». Сергей Яковлевич зябко вздрогнул, приподнял цилиндр. «Извините, Борис Николаевич, мне уже подали лошадей». Торопливо раскланялся он с предводителем дворянства и черной сотни. Дома открыла ему двери сана, чем-то недовольная, и он дружески тронул ее за подбородок. «Ну же», — сказал он кормилице, — «что ты злая?» «А я вот удивляюсь, С чего это вы такой добрый?» Из верхнего зала доносились звуки рояля, и чей-то молодой голос старательно пел. «Полна прясть, о кара мия, отложи веретено, в Сан-Луиджи прозвонила, Аве Мария давно». «Кажется, у нас господин Иконников?» — спросил он и вдруг подумал. «Если у них роман, то какой же он банальный? Перед кем они притворяются?» Сергей Яковлевич решил не мешать им и прошествовал прямо к себе. Однако из-за дверей убежища близнецов фон Гувениусов послышался голос Павлуши. «Он кровавый русский, и его жена — публичная женщина!» Толкнул двери. «Ты это о ком так?» «А вас?» — смутился Павел Иванович. Только сейчас князь заметил, что в прокуренной комнате полно каких-то вертких молодых людей неопределенного чина и свойства. Все они кланялись, и пришлось объяснить. «Извините, господа, Павлуша плохо говорит по-русски. Но он хотел сказать, что я чистокровный русский, а моя супруга — светская женщина». Потом он намекнул гостям, что сегодня хорошая погода и лучше им побыть на улице. А затем раз-два влепил каждому близнецу по хорошей оплюхе со звучанием. «Сукины дети!» — сказал он. «Я же света белого не взвидел, а вы! Мало того, что без сигар меня оставили, так еще и... Дай сюда, мерзавец!» Вырвал изо рта саранчевого фон Гувениуса сигару, и тот горько расплакался. Захныкал и второй фон Гувениус, тот, что пока не был устроен на службу. «За что вы нас так не любите? Что мы вам плохого сделали? Мы свои курим сигары». «Верно. Он курил фасон «Лилипутанос» по 17 рублей коробка, а держал сейчас в руке «Регалия Британика» по 34 рубля. «Извини, брат». И князь вложил сигару обратно в мокрый рот саранчевого фон Гувениуса. Однако это несоответствие навело его на некоторые размышления. Горестно, но так. Обновились близнецы, зарумянились, как яблочки, повернутые к солнышку. «С каких это доходов разнесло вас, милейшие? Ясно только одно, что с сего дня я вам отказываю в своем столе. Кормитесь сами». Прошел к себе. Не спеша переоделся, листанул календарь. Завтра четверг. Манжеты натерли ему руки, и он сбросил их. Еще и издали снова услышал. Два голоса переплетались вместе. «Не для меня в саду растя, распустит роза цвет душистый, погибнет труд мой безызвестный. Не для меня, не для меня». Мышицкий вышел в гостиную. «День добрый, Геннадий Лукич», — приветствовал он гостя. «Я благодарен вам, что вы не даете скучать Алисе Готлибовне. Ей, бедняжке, конечно, не весело здесь». Затея с изданием сборника «Пустошь» недавно лопнула. Цензура придралась к подзаголовку «В помощь голодающим Муренской губернии». А без этого титула издание теряло свой смысл. Иконников, вернув князю его статью о винной монополии в России, позволил себе осторожно заметить. «Я не удержался, чтобы не прочесть вашу статью. Простите, князь, но я не советую вам печатать ее. Вы знаете, что даже Чичерину цензура не пропустила. Его ссылки на слова князя Владимира. Руси веселье есть питье». «И не надо». Хотел рвануть рукопись, но вспомнил, что она принадлежит ему и Кобзеву поровну. Отложил. Пили чай. Рассуждали о забастовке. И было все как-то скучно и глупо в этот день. Только один был момент очень острый, кольнувший сердце. Сергей Яковлевич заметил, что жена неожиданно похорошела. Наполнилась грудь, округлились бедра. Смех ее сделался сочным и волнующим. И он вспомнил, каким заморожем досталась она ему вначале. «Ты разве уходишь?» — спросила его Алиса. «Да, моя прелесть, Геннадий Лукич». Иконников почтительно вскочил. «Надеюсь, вы и впредь не будете забывать нас». Он нагрянул к Пете. В комнатах Попова было ни встать, ни сесть. Повсюду листы гравюр и афортов. Петя что-то клеил, вносил в каталог. Очень боялся, чтобы Шурин ничего не испортил. «Ладно, ладно», — утешил его Мышецкий. «Я же не варвар и все понимаю. Занимайся, Петя, а я постою». Он остался посреди комнаты, обозревая благородные оттиски. «Ах, какое чудо!» — восклицал время от времени Петя. «Пью красоту, трепещу, благоговею, повергаюсь во прах перед гениями прошлого». «Петя», — сказал Мышецкий, приглаживая висок, «не найдется ли у тебя чего-нибудь выпить?» Он выпил две рюмки водки и попросил денег. Под чьими-то шагами тоскливо скрипела за стеной лестница. «Эх, Сергей Яковлевич», — ответил Петя, «да мне же на всех вас не напастись денег. То вы, то додушка». «Я же отдам», — сказал Мышецкий и покраснел. Именно такую фразу он слышал однажды от графа Подгорячане. Еще там, на Северской, перед отъездом в губернию. Он выпил еще рюмочку водки и внятно рассказал Пете, на что ему нужны эти деньги. «Я не хочу зависеть от этой женщины», — проговорил он. «Поймите меня, Петя». «А красивая женщина?» — спросил Шурин. «Очень, Петя, очень красивая». И снова скрипела лестница. Глухие голоса доносились откуда-то. Петя растолковал, что здесь живет один слесарь из железнодорожного депо. «Хотите послушать?» И он поманил князя пальцем. Мшецкий приник ухом к отодвинутой вьюшке. До удивления знакомый голос говорил. «Ситуация в России сейчас такова, что не только мы, большевики, но даже сатрапы царизма видят всю шаткость самодержавия. Что делать? Создание партии, нашей партии, вот задача, которую ставит перед нами Ульянов Ленин. И пусть буржуазия еще рукоплещет эсерам, этим апологетам сильной личности, наша цель — сильная партия, выкованная молотом исторической необходимости, пролетариат. Такие же люди, вроде Кобзева, это лишь отпрыски народовольчества, вечная ему память». «И много их там?» — спросил Мышецкий. «Человек 20 будет. По четвергам собираются». «Вы, Петя, никому не говорите об этом», — попросил Сергей Яковлевич, кладя на плечо Шурину руку. «Быть вам вдовцом», — ответил Петя. «Рука тяжелая». На лестнице Мышецкий нос к носу столкнулся с Борисяком. Санитарный инспектор даже изменился в лице. «Ничего», — сказал ему Мышецкий, — «мы же с вами старые заговорщики». И они разошлись в разные стороны. Конкордия Ивановна была немало удивлена, когда Сергей Яковлевич передал ей чек от Попова за половину Треповского леса. Это не входило в ее планы, и она решила ускорить события. Ужин на две персоны, при свечах и при наличии глубокого декольте, не дал никаких результатов. Монахтина была глубоко оскорблена. Все-таки она женщина, и не последняя в губернии. Пора бы уже обратить на нее внимание. Правда, в городе ползли кое-какие слушки о том, что де молодой губернатор пользуется услугами здоровенной коровы-кормилицы в своем доме. Но Конкордия Ивановна не верила в это. Жеманный облик остроносой княгини занимал ее воображение. Под утро, проведя ночь в раздумьях, Монахтина решилась. На пороге ее дома снова появился Паскаль. «Ну, милый друг», — сказала женщина, — «пора уже вам становиться порядочным человеком. Я предлагаю вам честный способ заключения мировой с нашим князем». Осип Донатович сразу взмок. «Конкордия Ивановна», — ответил он, нахохлившись, — «князя вы проведете, это я знаю, но зачем вы меня в яму толкаете?» «Ты просто глуп, не спорь». Паскаль призадумался, в чем же соль, и понял. «Но лес-то, — напомнил он, — стоит очень дорого, 100 потянет». «Наконец-то, тугодум ты!» «А Мышецкий не даст его вырубить», — досказал Осип Донатович. «Зачем он нужен, такой лес, который продать нельзя?» «Ты его рубить и не будешь. Кесарю кесарево. А вам, значит, Богово?» «Постой, что там поделывает моя дорогая княгиня?» Осип Донатович состроил на пальцах козу, которые пугают малолетних детей. «Рожки!» — хихикнул он. «Вот такие малюсенькие рожки!» Геннадий Лукич стал при княгине своим человеком. «Не болтай!» — пресекла его Монахтина. «Лучше скажи, как Алиса Готлибовна оплатила свои счета в гостином?» «А кто осмелится напомнить о них, вице-губернаторше?» «Верно, что побояться. Ужасное легкомыслие. О чем она думает, голубушка? Жаль князя». «Что же далее?» — навострился Паскаль. «Очень мне жаль князя», — продолжала Монахтина отвлеченно. «Предупреди наших харшинников, чтобы не вздумали соваться к нему с этими счетами. Он и без того занят». «А неплохо бы», — намекнул Паскаль мстительно. «Дурак. Сергей Яковлевич отныне мой компаньон, и он хороший человек. Надобно поберечь его. А потому передай в лавке, чтобы все счета свалили прямо на княгиню. Хорошо бы в один день. Все сразу, чтобы не мучилась». Накануне этого разговора, в сумбурный четверг, в доме Мышецких произошло одно событие. Был уже поздний час, и Алиса Готлибовна собиралась ложиться в постель, когда в комнате мужа что-то упало со стеклянным звоном. Подобрав края длинной рубашки, княгиня поднялась наверх. Сергей Яковлевич, полураздетый, стоял перед столом и окровавленной рукой смахивал с его поверхности разлитое вино. Осколки бутылки хрустели под ногами. «Алиса», — сказал он, — «не надо убирать. Пусть все будет так. Завтра придет Огурцов, мой верный друг». Только сейчас Алиса Готлибовна поняла, что видит перед собой пьяного человека. Разбитое стекло убрали, и Огурцов, конечно, никогда не пришел. В эту ночь одно из кочевых киргизских племен разбило кибитку в глухом урочище возле степного колодца. Рабочие, ведущие насыпь на 120-й версте, видели огни костров, слышали ржание кобылиц. Еще никто не знал, куда направит свой путь это племя и где лежит дорога их предков.